Наутро Лариса проспала, с воплем вылетела из дома, не успев даже чаю выпить, а Алексей неспешно собрался, накормил кошек и ушел на рынок. Хоть ему теперь и было легче передвигаться, торопиться он не хотел, тем более что и погода была замечательной. Для начала он сходил к своему дому, навестил Елену Матвеевну, выслушал упреки в том, что совсем запропал, потом поведал о приключившемся и едва удержал соседку от обморока. Заодно узнал, что, да, полиция действительно опрашивала жителей окрестных домов, но владелец собаки, подозрительно похожий на волка, так и не обнаружился, ровно как и сама собака. Алексей посочувствовал майору Васильеву из-за очередного висяка, распрощался с Еленой Матвеевной и отправился на рынок. Всех нужных приправ он, конечно, не нашел, но решил, что обойдется имеющимися. Может, потом дойдет до азербайджанского ресторана через улицу и спросит там, а пока в планах были только пироги. Тут ничего сверхъестественного не требовалось. Правда, по возвращению домой его чуть не сшиб с ног непередаваемый аромат тушеной капусты. Аж глаза прослезились. И первым делом Алексей открыл окна. Потом подумал и перевесил Ларисину дубленку с вешалки в стенной шкаф. Еще пропахнет, потом замучаешься проветривать. На этом самоуправстве его поймала Мария Алексеевна и всем своим видом выразила негодование. Он не отреагировал. Повесил свою потрепанную куртку в тот же шкаф, вымыл руки и, передохнув и выпив чаю, взялся сортировать свои покупки. Не то чтобы он любил готовить, для себя одного так вообще ленился, но умел, и достаточно неплохо. Сложнее всего было отрешиться от капустного духа и зудения Марии Алексеевны, которая, конечно же, намного лучше знала, как замешивать тесто и готовить начинку, а также придерживалось мнение, что мужчин к плите лучше вовсе не допускать. Алексей притворился глухим и в беседу не вступал. Потом оставалось только приглядывать, чтобы Ларисина матушка из лучших побуждений не прибавила жара в духовке или, наоборот, не убавила. А вот и я. Влетела в квартиру Лариса. Алексей даже не вздрогнул. По поведению кошек он давно научился отслеживать ее появление. Эти хвостатые учуяли хозяйку чуть ли не от остановки. Чем тут так во... Серый, я сейчас скончаюсь от вожделения. Ларочка, сердито произнесла ее матушка, что ты такое говоришь? А что? Я есть хочу, умираю, ответила та, скидывая сапоги и куртку. Сейчас только переоденусь. Давай я тебе капустки положу, засуетилась та. Свеженькая, горяченькая, как ты любишь, Лариса. Серый, ты шедеврален, с набитым ртом проговорила Лариса, успевшая сцапать с противня кусок пирога. Сбылась мечта идиота. Руки-то хоть вымой, невозмутимо ответил он. С улицы же. «Ничего, я в перчатках была. Мам, попробуй, язык проглотишь». «Спасибо, я не ем мучного на ночь», — сказала та, поджав губы, взяла тарелку с капустой и ушла в комнату. «Вкусно?» — зачем-то спросил Алексей. И Лариса истово закивала. Потом все же нашла в себе силы оторваться от пирога, умыться, переодеться, заварить чаю и приступить к трапезе уже более основательно. «Я возьму тебя в рабство и прикую к плите», — мечтательно произнесла она. «Тогда ты через пару месяцев превратишься в колобок», — мстительно ответил он. «Укушу», — привычно пообещала Лариса. «Я еще хочу, но некуда». «Ничего». «К ночи снова оголодаешь», — улыбнулся Алексей. «Тем более завтра суббота, рано ложиться не нужно». Девушка хлопнула себя по лбу. «Точно! Завтра же выставка открывается! Серый, У тебя есть что надеть? Ну, кроме джинсов с футболкой». «Костюма точно нет», — ответил он. «На кой он мне? Ну, там пара джемперов, но они тоже не парадного вида». «Ты имеешь в виду, что годятся они только для загородных прогулок?» — кивнула Лариса. «Беда с тобой, Серый. Ну, я ж не девушка, чтоб на каждый случай шмотки покупать», — буркнул Алексей. «Чисто, опрятно и ладно. По музеям я как-то ходить не собирался». «Ларис, а что, если я форму надену?» «Камуфляж?» — подозрительно спросила она. «Нет, парадную», — усмехнулся он. «Только ее проветрить и отутюжить надо. Она давно в чемодане лежит». «Годится», — обрадовалась Лариса и даже подпрыгнула. «Тебе помочь?» «Я сам. Ты не знаешь, как правильно стрелки заглаживать», — серьезно ответил Алексей. «Сейчас на балкон вывешу, утром поглажу. Надеюсь, китель на мне будет смотреться не как на этой самой вешалке». «Ну, ты уже не такой худющий, как был», — сказала девушка, перемывая посуду. «Ты иди умывайся, доставай свою форму и ищи, чтоб такого посмотреть, а я сейчас тут приберусь, ублажу маменьку и приду». Ублажение затянулось надолго. Алексей добрался уже до второго фильма и понемногу начал клевать носом, когда явилась Лариса с разогретыми пирогами и чаем. «Ты был прав. Я успела оголодать», — весело сказала она. «А ты?» «Слегка», — улыбнулся он. «Ларис, а утюг у тебя где?» «Вон там, за шкафом, гладильная доска», — сказала она, — «а утюг слева внизу. Я сейчас достану, чтоб тебе не ковыряться». «Знаешь, на это у меня сил хватит», — серьезно сказал Алексей. «Сиди уж и смотри. Я тебя спрашивать буду. Я тут не все понимаю». Утро началось, как обычно, с трагического пассажа Марии Алексеевны на тему «Родная дочь не хочет посидеть дома с мамой». «Мамуля», — ворковала Лариса, явно вертясь перед зеркалом, — «сколько можно сидеть взаперти? Я весь день на работе, а тут выставка. Когда еще к нам такое привезут?» «Нет, я оттуда не вылезу. Хочешь, пойдем вместе?» «Ларочка, ну, не понимаю я эту мазню», — чуть ли не плачущим голосом говорила та. «Я думала, мы с тобой по магазинам сходим. Мне костюм нужен, пальто». «Нет, мам, это скучно», — ответила девушка. «Тем более покупать тут нечего. Я себе давно заказываю через интернет. Намного дешевле и всегда попадает в размер. Я уж молчу про выбор. Давай тебе закажем». «Нет уж, мне нужно своими глазами увидеть и потрогать то, за что я деньги плачу». «Ну, иди и смотри, только не покупай первое попавшееся. Тут в соседних магазинах цены могут вдвое отличаться», — предостерегла Лариса. «А я пойду на выставку, я ее который месяц жду». «Серый, ты готов?» «Иду», — отозвался он. Глянул в зеркало, побриться успел еще до того, как проснулась Мария Алексеевна. Одернул китель, расправил складки под ремнем, проверил, хорошо ли вычищены форменные ботинки. Взял трость и вышел. Немая сцена была ему наградой. Лариса пришла в себя первой, стряхнула невидимую пылинку с его лацкана и с улыбкой произнесла. «Ну, поехали. Пока, мам. Не забудь дверь запереть». Только на лестнице она выпалила. «Серый, а ты кто по званию-то? Я не разбираюсь в этих ваших звездочках». «Капитан». «Запомню», — серьезно сказала Лариса. «Давай, шевелись, а то скоро народ проснется и понахлынет, а в набитом зале, во-первых, душно, во-вторых, ничего не видно». «Ты думаешь, публика прямо так и нахлынет?» — скептически спросил он. — «Я не думаю, я знаю», — ответила она и оказалась права. В храме искусства Алексею сперва было не по себе. Он уже почти забыл, как их водили на экскурсии, забыл своеобразный музейный запах, скрип вытертого тысячами ног паркета, пожилых смотрительниц в строгих платьях с кружевными воротничками и старомодных костюмах, высокие окна и потолки, и интересную акустику. Пока было еще малолюдно, хотя время шло к полудню. Впрочем, выходной же. Народ, видимо, отсыпается после рабочей недели. Первый этаж его не впечатлил. Ну, классика. Дамы в кринолинах, кавалеры в орденах, натюрморты. Это было понятно и не слишком интересно. Лариса, однако, битый четверть часа таскала его вокруг одной картины, пока до него не дошло, наконец, что фата невесты вовсе не белоснежная, как кажется издали. Вблизи она была голубой, розово-бежевой, даже фиолетовой, но только не белой. Так и кружево на платье какой-то придворной красавицы. Белым оно только казалось, пока не приглядишься в упор. Это было даже любопытно. Вот батальные полотна, и в особенности Марины, Алексею понравились. Тут он хоть мог сказать, что художник не перепутал сигнальные флажки. А вот на вожделенных Ларисой импрессионистах он сломался. Он ничего не видел, только цветные пятна, мазню, как выразилась Мария Алексеевна, размытые контуры, не более того. «Серый, ты что, сник?» Лариса очень хорошо чувствовала его настроение. Он давно понял. «Не нравится?» «Устал немного», — солгал Алексей. «Я присяду пока, а ты смотри. Ты же хотела». Лариса помолчала, потом решительно подволокла его за рукав к небольшой картине. «Стой тут», — велела она, а сама повела себя странно. Отошла вправо, влево, назад, приподнялась на цыпочки, и это при том, что нацепила сегодня высоченные каблуки. «В самый раз на выставку», — подумал еще Алексей. «Без ног ведь останется». «Иди сюда! Ну, подойди, Серый! Встань прямо за мной! Подальше, пожалуй, и чуть-чуть пригнись, ты высоковат! Теперь смотри!» Алексей моргнул. «Еще раз!» «Ну что, видишь?» — нетерпеливо спросила Лариса. «Сирень?» — неверяще спросил он. «Ну да, кусты сирени, а под ними две девушки сидят в желтом и голубом. У одной книжка, у второй зонтик, что ли? Или их трое? Там вроде еще одна маячит. Как это выходит?» «Вот так и выходит», — улыбнулась она. «Надо поймать нужный угол. Тут развесили не очень удачно, и освещение так себе, плюс стекло бликует. И на правильное расстояние еще пойди-отойди. Но принципы ты понял? Утыкаться носом в картину, как вон та дама, не нужно. Так ты только мазки краски увидишь. Серый». «Погоди», — отмахнулся он, завороженный небольшим холстом. «Шаг влево, ничего не видно. Шаг вправо. Вот он, весенний сад, солнечные блики на траве и на платьях, цветущая сирень, таинственная глубина». «Это ничего», — философски сказала Лариса, присев на банкетку. «Я в первый раз тоже залипла. Но если раз увидишь, то уже не потеряешь. Серый, пойдем дальше, там еще большие холсты, и если их спинами загородят, то ты-то сможешь поверх голов что-то увидеть. А я нет. Здесь, по счастью, почти никого еще не было, и оказалось, что если сесть на лавочку в зале через дверной проем, то ракурс оказывается идеальным». «Маленькие залы, говорю же», — с сожалением произнесла Лариса. «Если подойдешь поближе, уже не то будет, а так...» Начал прибывать народ, причем много, как Лариса и предсказывала. Пришлось уходить, рассмотреть что-либо, а тем более поиграть с углом зрения оказалось попросту невозможно в такой толчее. «Ларис, давай завтра еще зайдем», — смущенно попросил Алексей. «Конечно, только к открытию. А ты как, ходить еще в состоянии или уже с ног валишься?» — спросила она. «Да вроде бы в состоянии», — прислушался он к себе. «А что?» «А тут в соседнем корпусе выставка архитектурной графики», — пояснила она. «Небольшая, из частных коллекций. Но я думаю, это тебе будет понятнее всяких... «Так давай заглянем, если ненадолго», — кивнул Алексей. «Зря он так сказал». «Я не верю», — повторял он в десятый раз, с помощью прокатной лупы рассматривая тончайшие, чуть ли не микронной толщины линии на эскизе здания какого-то театра, где отрисованы были даже маски на фронтоне и статую входа. «Не верю, что это сделано пером и тушью от руки». «И частенько без линейки», — добила Лариса. «Потому оно все и стоит по сию пору, а новострой падает, то и дело, что архитекторы своего дела не знают». «Впечатлен?» «Не то слово». «Тогда пойдем домой, а? Лапы устали». «А зачем ты каблуки нацепила?» «Так много ли я без них увижу?» — фыркнула она. «Пойдем, Серый, завтра вернемся. Я тоже хочу насмотреться впрок». «Идем», — вздохнул он. На выходе Лариса мимолетно с кем-то поздоровалась, пояснив: «Моя бывшая одноклассница Алина». Алексею не было дела ни до каких Алин. Он оставался под впечатлением, поэтому начисто отключился от реальности. В себя пришел только дома, аккуратно вешая форму в шкаф. «Устал?» — спросила Лариса. «Лапы ломит и хвост отваливается», — честно ответил он, хотя перед этим сумел еще дотащиться до душа, а теперь вот рухнул на диван. «Марш-бросок гуманнее. Честное слово». «Мозг не задействован?» — хихикнула она. «Есть хочешь?» «Потом, может». «Тогда я чего-нибудь японского закажу, душа просит. Не возражаешь?» Алексей покачал головой и отключился. Ему снились блики солнечного света на траве и на воде, и пушистые снежные хлопья, щекочущие ноздри. «Хап-чи!» — палевая кошка обиженно убрала хвост у него из-под носа, сделав вид, будто напугалась внезапной шумовой атаки. «Зараза!» — беззлобно сказал Алексей, укрылся и снова уснул. Всю следующую неделю Лариса была на работе. Он ходил в музей как на службу. Смотрительницы даже привыкли к молчаливому мужчине в форме, который, бывало, по часу смотрел то на одну, то на другую картину. Сперва спрашивали, не нужна ли помощь, но он вежливо отказывался, говорил спасибо. Он просто смотрит и пытается понять. Что именно понять, неизвестно, в подробности он не вдавался. В пятницу, во второй половине дня, он столкнулся в гардеробе со смутно знакомой девушкой и извинился за свою неуклюжесть. Та запнулась о его трость и хотел было снова пойти к волшебной сирене, как его окликнули. «Простите, а вы, случайно, Ларису Киржакову не знаете?» «Случайно знаю», — настороженно ответил Алексей, развернувшись. Перед ним стояла симпатичная девушка, невысокая, чуть повыше Ларисы, пожалуй, с выкрашенными в рыжий цвет волосами, стильно одетая. «Я уж думала, обозналась», — улыбнулась она. «Я Алина, ее бывшая одноклассница». «Алексей, очень приятно», — вынужденно произнес он. «Тоже интересуетесь искусством?» — непринужденно спросила Алина. «Да». «Как-то даже странно. Военный и вдруг...» «Ой, простите». «Отставной», — поправил Алексей. «Рад был знакомству. Извините, я...» «Вы даже не составите компанию девушке?» — приподняла та брови. «Извините, нет», — честно ответил он. «Отчего же?» «Я пришел посмотреть напоследок на картины, потому что выставка закрывается, и у меня нет ни малейшего желания общаться с незнакомым человеком», — совершенно спокойно ответил он. «Честь имею». Настроение, тем не менее, было испорчено. По привычке Алексей отслеживал передвижение вокруг себя, Алина следовала чуть подаль, но не отставала. Трудно было сосредоточиться на красоте работ, почивших мастеров, когда чужой взгляд так и сверлил спину. Было трудно, пока его не накрыло пушистым, холодным облаком, а чьи-то ладони не закрыли глаза. «Угадай!» «Ларис, я 100 раз просил не подкрадываться ко мне со спины!» Устало сказал он, запрокинув голову. «Твой запах я за 100 метров чую, и скажи спасибо за это, потому что сейчас я вполне уже могу на автомате бросить тебя через себя, а это больно и перед людьми неудобно». «Серый, ты что-то грустный», — серьезно ответила она, подсев к нему. «Что не так?» «Да ничего. Жаль, закрывается экспозиция». «Другую откроют. Оценил, да?» — улыбнулась Лариса. «Целыми днями тут торчишь. Ты откуда знаешь?» «Ай, гардеробщицы, жуткие сплетницы!» — отмахнулась она. «Они уже целый шпионский роман сочинили о том, как спецслужбы хотят выкрасть народное достояние. А ты, значит, наводчик». «Ну тебя с такими шуточками!» — буркнул он и снова поймал взгляд Алины. «Что привязалось?» «Кто привязался?» — не поняла Лариса, и Алексей понял, что сказал это вслух. «Одноклассница твоя, рыжая такая», — пояснил он. «Полезла знакомиться и набивается в компанию. А на кой она мне?» «Ах, знакомиться?» Лариса как-то ощетинилась, взгляд сделался недобрым. «Ну-ну!» «Ларис, не впутывай меня в ваши женские разборки», — поднял руку Алексей. «Я просто пришел взглянуть напоследок на сирень. Когда еще привезут?» «Я и не собиралась. Я тоже хочу посмотреть. Подвинься». Они просидели так чуть не до закрытия, пока смотрительница не попросила посетителя удалиться. «Серый, ты опять грустишь?» — сказала Лариса, заводя машину. «Это не дело. Было б тебе можно, я предложила б выпить по бокальчику вина. Но не стану». «Не надо», — усмехнулся он. «Я уже отвык. И это не грусть. Что-то другое. Я не умею описать. Образование-то шиш, да не шиша. Вот я и не могу подобрать нужные слова». «Тоска по несбывшемуся?» — тихо спросила она. «Наверно». «А чего ты хотел?» «Если б я сам знал», — обронил он и молчал до самого дома. Только на лестничной площадке остановился и сказал, глядя в сторону. «Спасибо, что показала мне все это». «Глупый ты, Серый», — ворчливо ответила Лариса, толкая его к двери. «Это миллионная часть того, что можно узнать. А ты все скулишь. Ты мне это прекрати». «Я постараюсь», — искренне ответил Алексей.